Глава 9. Землетрясение. Спрятав блокнот в карман, Алвас вернулся к разговору о динозаврах. Почему стегоцерасы оказались в лесу? Для этих отменных бегунов комфортной средой обитания служат открытые пространства. Неужели причиной явилось скопление пауков и многоножек? Или дело совсем в другом? В чем же? Макс поспешил добавить. Я не заметил, чтобы стегоцерасы кормились. Они даже головы к земле не опускали, хотя все вокруг шевелится и ползает. Может быть, ящеры в другом месте наелись до отвала? Профессор пытливо взглянул на Девяткина. «Кстати, ты сам-то проголодался?» Хотя глупо задавать подобный вопрос. «К сожалению, скатерть-самобранку для нас никто не расстелил. Придется потерпеть. После экскурсии у нас запланирован обед в кафе, который находится рядом с музеем. Учительница говорила, что там вкусно готовит», — доверительно сообщил Макс, непроизвольно сглотнув набежавшую слюну. «Вкусный обед — это всегда приятно», — мечтательно вздохнул Алвас. «Давно заметил, что первозданный воздух мезозоя благотворительно влияет на аппетит, согласен?» Ответные слова Девяткина потонули в прокатившемся по редколесью нарастающем гуле, охватывающем все пространство от зеленеющих ростков до голубого неба. Вздрогнули и закачались кроны деревьев. Макс почувствовал, что земля уходит из-под ног. Он испуганно взмахнул руками, стараясь сохранить равновесие. Сильный толчок свалил его на спину. В секунду Девяткин услышал голос профессора. «Не поднимайся! Это землетрясение. Нужно переждать толчки». Снова глубоко всколыхнулись земные недра. После томительного ожидания последовал третий, более слабый и короткий толчок. Когда улеглась глубинная дрожь, профессор, тщательно отряхивая сухие травинки со спины и плечей Макса, дал себе волю высказаться. «Знатно тряхнуло. 7 баллов будет, если не все 8. А ведь членистоногие предчувствовали, что произойдет подвижка тектонических плит. Они заранее начали покидать опасный район. А мы с тобой ни о чем не догадывались. И толстокожие динозавры тоже. Впрочем, стегоцерасы вели себя странно, переместившись из долины на лесной участок». Макс послушно поворачивался под руками Алваса и согласно кивал головой. Когда профессор умолк, он засомневался. «Все-таки непонятно, почему суетились муравьи и многоножки? Разве землетрясение для них столь опасно? После толчков все целехонькие ползают, как ни в чем не бывало. Да и что с ними может случиться? Это нас двуногих на землю пошвыряло. Тем, у кого 6, 8 или 40 ног, никакие толчки не страшны». Профессор мягко улыбнулся. «Друг мой, ты ссылаешься на частный случай. Давай мыслить глобально. Представь себе, что эпицентр землетрясения находится на морском дне. Возникает цунами. Гигантские волны обрушиваются на побережье, смывая все живое. После землетрясения часто просыпаются вулканы. Потоки раскаленной лавы вырываются из жерла и растекаются на большие расстояния. В подобных случаях не спасут даже 40 ног. Нужны крылья. По-видимому, членистоногие воспринимают слабые низкочастотные колебания, предшествующие землетрясению. Кстати, нельзя категорически отрицать такую способность и у динозавров. Локальные перемещения ящеров мы наблюдали, не так ли? Уверен, что беспокойство еще не улеглось». Словно в оправдании сказанного Алвасом, динозавры не заставили себя долго ждать. Они появились внезапно и бесшумно. Стая быстроногих рептилий, удивительно похожих на лишенных перьев страусов, полурысью проскочила мимо путешественников. Их движения были легки и пружинисты. Казалось, что они пританцовывают на бегу. Все закончилось в одно мгновение, и Макс не успел толком разглядеть промелькнувших динозавров. В память врезались лишь длинные шеи и вытянутые хвосты. Профессор охотно прокомментировал события. «Орнитомимы. Эти проворные красавцы с настоящими птицами родственных связей не имеют. Чисто внешнее сходство. Наверное, читал в энциклопедиях про птицеподобных динозавров». Девяткин присоединился к разговору и охотно поделился почерпнутыми знаниями. «Орнитомимы всеядны. Передние конечности у них трехпалые. Все 3 пальца имеют одинаковую длину. Подобная конструкция позволяет орнитомимам подтягивать и удерживать ветки во время кормежки листьями». «Отлично, Макс. Google отдыхает. Кстати, знаешь ли ты, кого называют образованным?» «Кто много знает?» «Отнюдь», — возразил профессор. «Например, можно ли компьютер назвать образованным?» Макс расплылся в улыбке. «Компьютер — машина, а не человек». «Вот видишь, хотя компьютер много знает, он необразованный». «Почему?» «Вдумайся в слова. Образование, образованный, они имеют общий корень — образ. Настоящие знания складываются из образов. Поясню. Ты прочитал в энциклопедии, что пальцы на передних конечностях орнитомимов одинаковы по длине. Это только факт и никакого образа. Ты подумал и объяснил назначение подобных пальцев. Создал образ. Если не секрет, как тебе это удалось? Девяткин замялся. Сам не знаю. Я видел фильм про ленивцев. Им приходится постоянно висеть на ветках, подтягивать их по необходимости. У всех ленивцев, двухпалых и трехпалых, пальцы не только одинаковы, но и срастаются между собой по всей длине. Тогда мне пришло в голову, что передние конечности орнитомимов предназначены для подтягивания веток. Так кормиться удобнее, когда листья рядом с пастью. Ведь правильно? Алвас, внимательно слушавший пояснение, в ответ восхищенно развел руками. Трудно возразить образованному человеку.